Глава 44. Дмитрий. «Петр Петрович, на рыночной площади какой-то переполох», — взволнованно проговорила кухарка, которая только что вбежала во двор, а, заметив нас, направилась прямиком к крыльцу, на котором мы стояли. «Там вначале что-то бабахнуло, а потом люди говорят, что видели наемников». Она сильно запыхалась, видимо, от быстрой ходьбы, и оттого делала перерывы между словами, чтобы вздохнуть. Я еще не принял новость, но каким-то шестым чувством сразу понял, что в беду попали именно наши девчонки. «Ну и что у нас опять произошло?» — спросил Олег, выходя из дома. Очевидно, что фразу про переполох он хорошо расслышал. Его лицо было мрачным, а глаза блестели от беспокойства. «На рынке что-то произошло, и видели наемников, а там сейчас Юля с Анной». Рассказал то, что и так уже было очевидно. Мотя, который все это время крутился рядом со мной, услышав новость, с потрясенным видом своим широким задом уселся на клумбу с редкими цветами, которые совсем недавно нам с гордостью показывала Елизавета Гавриловна. А краюшка хлеба, которую он неизвестно где взял и только что грыз, выпала из его лап. «Какая тихая и унылая жизнь у меня была до этой поездки», — простонал Олег, не сильно хлопнув себя по лбу, и закрыл глаза. «Если девчонки пострадают...» Мой голос прозвучал неожиданно холодно, даже для меня. Олег знал меня давно, и если при первых признаках моего недовольства все, кто находились во дворе, поспешили убраться, то друг лишь кивнул и скрестил руки на груди. Рядом остался только градоначальник. Ему-то просто деваться некуда было. Олег не зря занимает свою должность уже много лет. Очень быстро он собрал отряд исключительно из своих самых верных и опытных людей, и они отправились на рынок. Я, как и Иван, собирался пойти с ними, но он остановил меня, положив руку на плечо. «Я не смогу одинаково эффективно заниматься поисками Юли и твоей безопасностью. На месте ты все равно ничем помочь не сможешь. Поверь, мы с Иваном сделаем все возможное и невозможное, чтобы помочь девчонкам». Мне ничего не оставалось, как признать его правоту и остаться в доме Петра Петровича. Следующие несколько часов были одними из самых худших в моей жизни. Беспокойство за Юлю и отсутствие новостей выедало мозг чайной ложечкой. Петр Петрович и Елизавета Гавриловна пытались составить мне компанию, но их беспокойные лица, постоянные взгляды на дверь и обрыв разговора в неожиданных местах делали только хуже. Я пытался заняться государственными делами, но и тут потерпел неудачу. Остановился и отложил все в сторону, тогда, когда понял, что в третий раз перечитываю письмо и все равно не понимаю, что там написано. Только один раз смог отвлечься и даже улыбнуться, несмотря на тяжесть ситуации. Я спускался по лестнице со второго этажа, когда стал невольным свидетелем разговора между дочерями градоначальника. Татьяна, веселая и энергичная, на территории сада насобирала полную корзинку грибов и принесла в дом. А теперь она стояла рядом с сестрой, очень довольная собой, и подпрыгивала от избытка энергии. Но Ольга, разглядывая содержимое корзинки, лишь качала головой. «Это поганка», и она достала один гриб. «Это поганка», и она достала второй гриб. «Это поганка!» И она достала третий гриб. С каждым вынутым из корзины грибом лицо у Тани из веселого и довольного менялось на обиженное и разочарованное. К сожалению, это коснулось абсолютно всех грибов, собранных Таней. Она со слезами на глазах наблюдала за этим действием. «Олечка, чего же совсем ни одного хорошего гриба? Я так радовалась, что смогу наших гостей порадовать грибовницей. Видела, как вчера собирал грибы в саду Гаврила. И сегодня решила его опередить». Крупные соленые капли полились у нее из глаз. Ольга в тот же миг отложила корзинку в сторону, обняла сестру и начала гладить, стараясь успокоить. «Танюша, грибы можно есть любые, но не все второй раз. Давай лучше не будем рисковать. Потом, когда все успокоится, сходим вместе с папой в лес, и он покажет, какие съедобные грибы, и их можно брать, а какие нет». Девчонка кивнула, и они обе, так и не заметив меня, отправились вглубь дома. Чтобы хоть чем-то заняться, решил выйти на крыльцо. Там, на его деревянных ступеньках, после того, как услышал новость про Юлю, весь день просидел Мотя. Никакие силы не могли его оттуда сдвинуть. Он сидел и грустным взглядом смотрел на ворота. В этот раз не помогла даже любимая вкусная еда. Он просто ни на что не реагировал. Только заметив меня, устраивавшегося рядом с ним, он не спеша перебрался ко мне на колени и все так же продолжил смотреть на ворота. Иван с Олегом вернулись только ближе к вечеру. Заслышав сначала шум, а потом и увидев, как в ворота въезжают мои друзья, мы с Мотей подпрыгнули в ожидании новостей. Но выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Они были мрачными, а глаза уставшими. «Пока сказать нечего, мои люди ищут», — подтвердил мою догадку Олег. Только близкое присутствие детей не позволило мне высказаться такими словами, которые даже не все грузчики в порту знают. «Господа, прошу прощения, что вмешиваюсь, но, возможно, я скажу информацию, интересующую вас», — обратился к нам Петр Петрович, который весь день провел в пыльной старинной библиотеке. Мне очень не хотелось отвлекаться на него, но воспитание не позволило проигнорировать. Видя, что он смог обратить на себя внимание, он продолжил. «Дело в том, что у меня есть довольно редкая книга, про которую я случайно вспомнил в связи с сегодняшними событиями. В ней говорится о подарках, благословении, деяниях и наказаниях богини Лады. Я что-то такое читал, но очень давно, поэтому сегодня посвятил этому вопросу целый день». Он говорил до того медленно и подробно, что мне хотелось его поторопить. Я уже понял, что он побеспокоил нас не просто так. Так вот, только сейчас я прочитал, что в случае с черно-бурым лисом, и он сделал кивок в сторону Моти, и его хозяйкой образуется незримая связь, что в случае пропажи и опасности для хозяина лис может найти его хоть под землей. Надо только собраться. В этом случае сама богиня руководит действиями животного. Где-то вдалеке послышался раскат грома и легкое шуршание ветра. «Ну, наконец-то!» Он закончил говорить, и теперь все в ожидании уставились на Мотю. Он и сам оживился. Внимательно выслушав Петра Петровича, он спрыгнул с моих рук и как-то весь подобрался, словно готовился к прыжку, а потом резко и неожиданно сорвался бежать. Я кинулся за ним, а со мной побежали Олег и Иван. Уже выбегая за ворота, краем глаза отметил, что несколько людей-гвардейцев запрыгивали на лошадей. Их лица были серьезными и сосредоточенными.